Она ничего не сказала, потому что в глубине затемненного разума Фейз Линдси знала, что есть вещи, которые лучше не говорить, не трогать и не помнить. И медленно пошла вперед между Ларк и Мэтью. Мэтью увидел, что прохожий натянул тетиву, наложил стрелу и целится в лес, ступая дальше по ручью. Индеец явно заметил что-то, что ему не понравилось. Или подумал, что Слоттер может устроить здесь себе стрельбище. «Я в пистолетах разбираюсь, сэр. Не хуже, чем в бритвах», — говорил Слоттер Грейтхаузу. И еще Мэтью вспомнил его слова. «Я знаю, как выглядят капитаны, потому что сам был солдатом». «А значит, Слоттер умеет быстро заряжать пистолет». Мэтью слышал от Грейтхауза в процессе обучения, что настоящий мастер может отмерить на глаз порох, засыпать его, вложить пулю с пыжом, взвести курок и выстрелить за 15 секунд. Конечно, чем быстрее выполняется этот процесс, тем больше вероятность ошибки, которая означает осечку или даже взрыв, превращающий и пистолет, и руку в бесполезное лохмотье. Прохожий шел по ручью, целясь стрелой туда, куда смотрел. Внезапно он опустил лук, выбрался на правый берег и жестом подозвал к себе остальных. «Он вышел здесь. След очень свежий. Час, не больше». Прохожий показал Мэтью пятачок примятых камышей и среди них след каблука. Найдя еще два, он добавил. «Идет вон туда». И показал на юго-восток. «Медленно. Ноги устали, и он слишком много съел». Индеец встал, вложил стрелу в колчан и лук в чехол. «Как там женщина?» Фейз молчала, хотя губы ее шевелились, будто воспроизводя какой-то детский разговор. Глаза остекленели, лицо казалось бессмысленным. Тело ее было здесь, а разум где-то очень далеко. «Идти она может», — ответила Ларк. Прохожий посмотрел на солнце сквозь деревья. «Еще часа два светлого времени. Можем прибавить шагу?» Этот вопрос был адресован Мэтью. «Не думаю», — ответил тот. «Что ж, ладно». Не было смысла спорить. Что есть, то есть. «С этой минуты будем по возможности молчать. Не надо, чтобы он нас услышал, когда мы приблизимся. Я пойду вперед на некотором расстоянии, но так, чтобы вас видеть. Если вы слишком собьетесь с дороги, я вас поправлю». И прохожий рысой убежал в лес, ловко перепрыгивая узловатые корни и ныряя под низко свисающие сучья. Мэтью никогда не подряжался быть пионером, но давно понял, что многие вещи в его жизни просто на него обрушиваются, хочет он того или нет. Как идти по следам прохожего, он понятия не имел. Неровности листьев и примятые стебли индейцу были как открытая книга. Но для Мэтью там даже на обложке ничего не было написано. Прохожий скрылся из виду, а лес казался бесконечным и все более темным. Но все равно Мэтью мог поступать лишь как ему было сказано, и он пустился в путь туда, где предполагал след прохожего. За ним пошла его армия численностью в 2 человека. «Здесь осторожнее», — сказал Мэтью как можно тише, чтобы предупредить женщину о неожиданном спуске тропы в ложбину, набитую переплетенными лианами и корнями, откуда тропа тут же выходила наверх. Ларк кивнула. Фейз все еще была не здесь, но держалась за руку Ларк и не мешала себя вести. «А кто вы?» — спросила Ларк, подходя ближе. «Констебль?» «Ну, в определенном смысле. Я решатель проблем в Нью-Йорке». «Каких проблем?» «Вот этого рода», — ответил он, показывая на пучок колючих ветвей, преградивших путь, так что пришлось отклониться в сторону. Они шли молча, как велел прохожий, но Мэтью почувствовал, что не может не сказать: «Простите меня». «Вашей вины тут нет». Она замолчала, и Мэтью подумал, что она, быть может, почувствовала едкую злость, которая вдруг сомкнулась у него на горле, как когтистая лапа Слоттера. «Или есть?» Мэтью не ответил. Но он знал, что ответить придется в конце концов. Если не здесь, то где-то в другом месте. Потому что не мог он себе позволить блуждать на этом бесконечном пути. «Я виноват в том, что он убежал». Он чувствовал, что Ларк смотрит на него пристально и не поднимал головы, делая вид, что высматривает ямы на пути. Ларк ничего больше не сказал. Вскоре то ли он прибавил шагу, то ли она поотстала, но он шел, будто совсем один. Они вышли из лесу на полянку, и Мэтью стало приятно, что чувство направления его не подвело, потому что всего в нескольких ярдах на краю поляны прохожий, склонившись, внимательно рассматривал землю под дубами. Впереди возвышался еще один холм, этак вдвое повыше того, на который они поднялись после ухода из дома Линдси. Мэтью, Ларк и Фейс подошли к индейцу. Они уже были почти рядом, когда Мэтью вдруг поймал краем глаза резкий блеск стекла или металла на солнце.